Железнодорожная черная. Выпила и сбросила с себя что-то лишнее. Если она сбросит, подумал я, если она следом за этим лишним сбросит и исподнее, содрогнется земля, и камни возопьют. А она сказала: «Ну как, Венечка, хорошо у меня?» А я, раздавленный желанием, ждал греха, задыхаясь, я сказал ей: «Ровно 30 лет я живу на земле, но еще ни разу не видел, чтобы у кого-нибудь было так хорошо. Что же мне теперь? Быть ли мне вкрадчиво нежным? Быть ли мне пленительно грубым? Черт его знает. Я никогда не понимаю толком, в какое мгновение как обратиться с захмелевшей. До этого сказать ли вам, до этого я их плохо и знал, и захмелевших, и трезвых. Я стремился за ними мыслью, но как только устремлялся, сердце останавливалось в испуге. Помыслы были, но не было намерений. Когда же являлись намерения, помыслы исчезали. И хотя я устремлялся за ними сердцем, в испуге останавливалась мысль. Я был противоречив. С одной стороны, мне нравилось, что у них есть талия, а у нас нет такой талии. Это будило во мне, как бы это сказать, негу, что ли. Ну да, это будило во мне негу. Но с другой стороны, ведь они зарезали Марата перочинным ножиком. А Марат был неподкупен, и резать его не следовало. Это уже убивало всякую негу. С одной стороны, мне, как Карлу Марксу, нравилась в них слабость. То есть вот они вынуждены мочиться, приседая на корточки. Это мне нравилось. Это наполняло меня, ну, чем-то это меня наполняло. Негой, что ли? Ну да, это наполняло меня негой. Но с другой стороны, ведь они в Ильича из нагана стреляли. Это снова убивало негу. Приседать, приседай, но зачем в Ильича из нагана стрелять? И было бы смешно после этого говорить о неге. Но я отвлекся. Итак, каким же мне быть теперь? Быть грозным или быть пленительным? Она сама сделала за меня мой выбор. Запрокинувшись и погладив меня по щеке своей лодыжкою, в этом было что-то от поощрения, от игры, от легкой пощечины и от воздушного поцелуя тоже что-то было. И потом эта мутная сучья белизна в зрачках, белее, чем бред и седьмое небо, и как небо и земля живот. Как только я увидел его, я чуть не зарыдал от вдохновения. Я весь задымился, я весь задрожал. И все смешалось, и розы, и лилии, и в мелких завитках весь влажный содрогающийся вход в Эдем, и беспамятство, и рыжие ресницы. О, всхлипывание этих недр! О, бесстыжие бельмы, о, блудница с глазами, как облака! О, сладостный пуп! Все смешалось, чтобы только начаться, чтобы каждую пятницу повторяться снова и не выходить из сердца и головы. И знаю, и сегодня будет тоже и хмель, и тоже душегубство. Вы мне скажете: «Так ты что же, Венечка, ты думаешь, ты один у нее такой душегуб? А какое мне дело? А вам тем более? Пусть даже и не верна. Старость и верность накладывают на рожу морщину. А я не хочу, например, чтобы у нее на роже были морщины. Пусть и не верна. Не совсем, конечно, пусть, но все-таки пусть. Зато вся она соткана из неги и ароматов. Ее не лапать и не бить по ебу. Ее вдыхать надо. Я как-то попробовал сосчитать все ее сокровенные изгибы и не смог сосчитать. Дошел до 27 и так забалдел от истомы, что выпил зубровки и бросил счет, не окончив. Но красивее всего у нее предплечье, конечно. В особенности, когда она поводит ими и восторженно смеется и говорит: «Эх, Ерофеев, мудила ты грешный! О, дьяволица,